старшему сыну моего главного начальника, уже надворному советнику и весьма зрелому молодому человеку, я почувствовал омерзение при первых словах, которые обратил он ко мне. «Не краснея, нельзя говорить об нем. Более ничего я не скажу. Его глупостью, его низостью и пороками не стану пачкать сих страниц». Меньшой сын, Дмитрий, едва выходил из детства. Между нами он прослыл дурачком. С тех пор сделался и литератором, и компилятором, и губернатором. Но многие еще и поныне разделяют ребячье наше мнение об нем. Двое братьев Еврейновых, взрослые молодые люди, о коих я уже упомянул, жили в большом свете, ко всем знатным ездили на балы. Голова вскружилась у них от всего счастья. Они бредили им и часто, с самодовольным состраданием, рассказывали мне о том, стараясь, но тщетно, возбудить во мне зависть. Что не могли братья Еврейновы, то сделали братья Булгаковы. И было чему позавидовать. Два красавца, лет по 20, сыновья знаменитого и чиновного человека, неоднократно прославившегося в посольствах, Якова Ивановича Булгакова. Пред всеми своими сослуживцами брали неоспоримое первенство как в архиве, так и в обществе. Они родились в Константинополе от чужестранной матери, которая, к несчастью их, не имела тогда мужа. И они носили на себе отпечаток Востока. Старший Александр имел лицо более нежное и веселое, выражавшее одну чувственность сладострастия, что на молодом лице весьма непротивно. Меньшой Константин был одарен красотою мужественную и тогда уже смотрел на женщин с видом скромного победителя, как бы приглашая к безопасному падению. С самой колыбели сии братья были связаны теснейшей дружбой. Одно прекрасное чувство, коим могли они хвалиться. Действуя заодно, к достижению желаемого употребляли двойные силы и каждым успехом вдвойне наслаждались. Но старший должен был чаще заимствовать помощь у младшего, который в высшей степени владел искусством, немногим тогда известным. Он имел то, что французы называют и что по-русски не иначе можно перевести, как смешение наглости с пристойностью и приличием. И ум, и любезность, и знание, и добродушие – все им приписывалось и старыми, и молодыми, и мужчинами, и женщинами. А они имели одну только наружную красоту. Сколько раз потом, в продолжении жизни моей, готов я был, глядя на них, воскликнуть, как Ипполит о Федре: «Боги, кое знаете их и награждаете, неужели за добродетели?» Но Бог любви незаконной не награждает, а только всегда покровительствует родившихся под его владычеством, и беззаконный их путь усевает успехами. По неопытности моей и я некогда веровал в их совершенство. Другой юноша, о коем похвалы не гремели в московских гостиных, цвел тогда уединенно в семейном кругу и украшал собою молодое наше архивное сословие. Андрей Тургенев со всею скромностью великих достоинств стоял тогда на распутии всех дорог, ведущих к славе. Какую ни избрал бы он, можно утвердительно сказать, что он далеко бы по ней ушел. Но из отличных людей провидение сохраняет только нужное число для его благотворных видов. Остальные гибнут рано, и старший Тургенев недолго оставался на свете. Ему завидовать я не смел. Несмотря на свое самолюбие, я чувствовал, что успехов, какие сулит ему будущность, я обещать себе не мог. Меньшой брат его, Александр, был совсем не то, чем мы его после видели. Тоненький, жиденький, румяный, ласковый мальчик, чрезвычайно застенчивый. Этого нельзя было сказать о другом молодом мальчике, который всякий раз с первого взгляда в нашей толпе мог бы... которого всякий раз с первого взгляда в нашей толпе мог бы заметить.